Исключением становится культиватор демонического пути, но для них карма работает в обратную сторону. Однажды я слышал одну занятную историю, как один из практиков демонического пути на высоком уровне культивации решил по каким-то причинам исправиться и перейти на ортодоксальный путь. Он спасал других, помогал бедным, в общем жил праведной жизнью, и слава о нем разошлась за несколько лет по всему региону его обитания, вследствие чего его быстро нашли те, кого он оскорбил еще в периоды своей бурной юности. Лучше бы тебе не знать, как с ним поступили. Так что если уже выбрал свой путь, то нужно идти по нему до конца. Неужели нельзя не выбирать? Задумавшись, спросил Джек. Нет, в процессе своей жизни ты будешь тем или иным способом участвовать в жизни других существ и отыгрывать какую-то свою роль, волей-неволей создавая кармические связи, задумчиво прокомментировал голос. Хорошо, уже все вопросы решены, пора заканчивать. Использование сил души слишком отягощает меня. Постойте, мастер, а как нам встретиться в следующий раз? И что насчет того метода культивации? Парень в спешке начал задавать беспокоившие его вопросы. Я не могу поддерживать с тобой связь постоянно. Это слишком обременительно для меня. Однако, как только ты достигнешь определенного уровня и когда твоя душа сможет подпитывать мое море божественной души, вот тогда и свидимся. Когда ты закончишь практику первого этапа, тогда же я передам следующую часть метода. К сожалению, свитка с ним у меня нет. Я его спрятал в своем тайнике на планете моего клана. Насчет первой части закалки тела. Ты уже знаешь, что в теле большое количество акупунктурных точек, но их все закалить слишком сложно. Чем больше ты закалишь, тем сильнее будет твое тело. Твоя цель – открыть их все, со всеми 12 меридианами. После того, как ты это сделаешь, откроется возможность увидеть 13 и 14 скрытые меридианы и 610 акупунктуры. Это закалит твое тело до максимума. Закалка тела является промежуточным этапом, где нет обязательства достичь определенного уровня перед переходом на следующий этап. Поэтому чаще всего переходит к этапу формирования основ после того, как откроют 12 меридиан, ну или просто пока не достигнут предела. Гении же стараются открыть 13. А потомки больших сект и кланов открывают все 14. Мир, в котором ты находишься, очень странный и слабый. Большинство здешних мастеров открывают в среднем 10 меридиан, и их будущее ограничено. Не думай, что то, что я тебе рассказываю, это великий секрет или большая удача. Хотя для выходцев этого мира, полагаю, так оно и есть. Открытие двух последних меридиан требует таланта и удачи, но ты в любом случае можешь легко открыть 12 меридиан, чтобы в будущем твое тело могло поглотить бессмертное сияние. Без этого высоки шансы, что твое бренное тело рванет подобно отрыжке дракона, и жизнь на этом эффектно закончится. Это также важно для будущих достижений. Чем больше откроешь акупунктур, тем легче будет выжить потом и тем выше ты возвысишься над другими мастерами. Также запомни порядок открытия меридиан. Сперва первое, что чуть ниже горла, она отвечает за легкие. Потом толстая кишка, затем желудок и селезенка, сердце, меридиан тонкой кишки, мочевого пузыря, почек, перикарда, меридиан трех обогревателей, желчного пузыря и печени. Две последние соответственно задний, 13, и передний, 14, срединные меридианы. Описание первого этапа культивации тела я насильно впишу в твою душу. Это гораздо быстрее, чем терять время на объяснение. А теперь ступай и не подведи моих ожиданий. После того, как голос закончил говорить, на небе в облаках, где должна быть вершина горы, показались две огромные круглые луны красного цвета. Они как прожектора начали светить на Джека. В тот же время кровь со всего океана начала затягивать в воронку, центром которой был парень. Тот запаниковал и начал орать как резанный. «А-а-а! Старший виноват, простите. Старший, у меня еще остались вопросы. Великий и могучий мастер, что это за два красных фонаря в небе?» «Сам ты фонарь», — рявкнул голос, прервав тираду юноши. В лесу Джек резко поднялся, глубоко и часто дыша. Глава 11. «Чисто моя фишка». «Что это, черт побери, только что было?» — испуганно проговорил Джек, смахивая рукавом пот со своего лба. Заметив, что снова оказался в лесу, парень быстро нашел глазами тушу кабана. И хотя сейчас только начинало темнеть, что было примерно эквивалентно тому времени, когда он отключился, юноша до сих пор думал, что прошло больше недели. Уже разочаровавшись в том, что упустил шанс прорваться на первый уровень закалки тела, Он подошел к мертвому кабану с целью выплеснуть накопившуюся моральную усталость и разочарование. Но на его удивление туша была довольно-таки мягкой, а не окоченелой. Это показалось ему странным. Неужели тут дикие звери из-за влияния анимы дольше сохраняют свежесть? Ну тогда я сниму с него шкуру, может быть получится за нее получить хоть какие-то деньги, подумал про себя Джек. Подобрав рядом нож и усевшись на корточки рядом с тушей, Джек опустил левую руку на нее, чтобы удобнее было нанести первый удар. Все-таки у диких кабанов шкура попрочнее их собратьев в мире, откуда он родом. Вот только юноша был шокирован тем, что ощутил, приблизив руку. Легкое прохладное показывание появилось на его ладони и начало подниматься вверх, приятно охлаждая все тело. Джеку не понадобилось много времени, чтобы понять, в чем дело. Это же та анима, верно? Как здорово! Значит, я успел. Но как это возможно? Разве Генри не говорил о том, что она быстро выветривается из трупа после смерти и есть буквально пару минут, чтобы ее поглотить? Парень начал сомневаться. Этот дядька слишком ненадежный. Это уже второй раз, когда его информация и навоза куриного не стоит. Ох, вернусь домой и все ему выскажу. Закончив причитать и фантазировать о том, как он будет ругать бывшего вояку, а Генри будет стоять на коленях и просить прощения, Джек мысленно проследил за потоком анимы, разливающимся по его организму, а когда дошел до первой меридианы, он направил поток к акупунктуре рядом с ней. Сперва он ощутил легкую боль в области груди, а потом удовольствие. Далее, это чувство волной прокатилось по всему телу Джека, отчего тот аж застонал. Блаженство и наслаждение накрыло его с головой, отчего на его лице расцвела наркоманская улыбка и, раскрыв руки в стороны, он завалился на спину. Иногда юноша чувствовал в мышцах приятный зуд, иногда слегка колющую боль, которая сразу же сменялась на мягкое проглаживание пера. В процессе преобразования его тела, которое наконец получило доступ к аниме, Джек начал видеть галлюцинации. Облака то плыли очень медленно, то мгновение ускорялись. Иногда они превращались в какие-то объекты, а иногда в еду или инструменты. Дошло до того, что из них начали формироваться формулы, цифры и слова. Последним стало появление людей из его прошлого, затем старика Филима, который ему улыбнулся и кивнул, далее Генри, который показал ему большой палец вверх, а в конце Анна, которая застенчиво опустила голову. И вот когда Джек думал, что его больше ничто не удивит, случилось то, что шокировало его даже в этом состоянии. Вдруг появились какие-то окна с огромным текстом, прокручивающийся на огромной скорости, а далее он увидел игровой интерфейс, как тогда, когда он играл в VR-игру. В левом верхнем углу была рамка квадратной формы, а в ней была горизонтальная черта. Рядом с рамкой видны были три полоски разного цвета: зеленого, синего и желтого. В центре в самом низу виднелась пустая панель. Весь этот интерфейс казался объемным и следовал за движением головы, а после того, как парень моргнул, все исчезло, растворившись так же внезапно, как и появилось. Спустя непродолжительное время Джек пришел в себя. Поднявшись, он почувствовал небывалый прилив сил. Такое изменение породило обманчивую мысль о непобедимости. Сжав кулак и ощутив мощь, которая наполняла его тело, парень подумал, что сразившись с кабаном прямо сейчас, то мог бы забить того до смерти одними своими кулаками. Ему и нож теперь был не особо-то и нужен. Пока юноша наслаждался новыми фантазиями, вокруг стало быстрее темнеть, приобретая красноватый оттенок, и Джек наконец обратил на это внимание. «Пора возвращаться», — решил он про себя и с новыми силами быстро освежевал кабана и направился в сторону поляны с палаткой. По пути Джек надеялся найти топор, который метнул в животное во время бегства, но был разочарован. По возвращению домой, ему надо будет купить новый за деньги, которые планировал экономить после смерти старика. Затем, слегка поразмыслив, он понял, что возможно у него получится обменять его на шкуру убитого кабана. Вернув себе настроение, юноша ускорил шаг. Чувствуя необычайную ловкость в себе с быстрого шага, он перешел на бег и быстро осознал, что бежит со скоростью примерно 10 км в час, не особо напрягаясь. Через пару минут такого бега Джек добрался до своего лагеря. Вот только то, что парень там увидел, уничтожило все его настроение. Ткань палатки была разорвана в клочья, а палки, на которых она крепилась, сломаны. Сумка была втоптана в землю и наверху виднелась довольно-таки приличная раздвоенная копыта кабана. Увидел сумку, Джек тут же бросился к ней, проверил содержимое и вздохнул. Еда в земле, а бутыль с водой раздавлен. Белая ткань, которую он собирался использовать как бинт, разделила судьбу еды. А вот Масе и алкоголь избежали ужасной участи. Но сейчас, в данный момент, когда он был в полном порядке и после принятия сущности родословной, его ребра исцелились, а рана на руке зажила, парень просто не испытывал нужды в этих вещах. Что нельзя сказать, например, о воде. Он мог только в очередной раз посетовать на свою удачу. Стряхнув сумку от грязи и пыли, Джек запрятал в нее нож, шкуру и закинул на плечо. Немного побродив вокруг, герой нашел лопату и с ней подошел к яме, где увидел труп самого мелкого кабана. Ну как мелкого, это все равно была туша примерно в 1 метр высотой и 1,5 метра длиной. Пораскинув мозгами, Джек быстро придумал план дальнейших действий. Он вытащил из ямы тушу животного, после чего, из остатков ткани палатки скрутил что-то наподобие веревки и связал копыта кабана вместе. Далее закинул остатки и ненужные вещи с испорченной едой в яму, полностью ее закопав. Убрав все следы своего пребывания здесь, парень закинул на плече походную сумку и потащил кабана. Сперва он думал, что сможет пуститься в бег, но ошибался. Во-первых, сама шкура, которую он снял с предыдущего кабана, полностью заполнила сумку, из-за чего ее форма стала напоминать бочонок, а ношение такого предмета на плече стало изрядно неудобным. Во-вторых, ему показалось, что мелкий кабан весил как грузовик, и даже после прорыва он едва мог его поднять. «Твою же мать, ты почему такой тяжелый?» – вскрикнул Джек, когда после того, как он закинул тушу на плечо, его повело назад и юноша едва ли не упал на спину. Быстро опустив на землю кабана, он задумался. «Да пошло оно все! Ты думал, что я откажусь от тебя?» – размечтался. Парень стал разговаривать сам с собой, чтобы немного скинуть бурлящее негодование и накопившийся стресс. «Так как ты такой тяжелый, буду тащить тебя по земле. Можешь винить в этом только самого себя». Закончив монолог, Джек развязал копыта и привязал веревку только к одной конечности животного, а после, перекинув ее через плечо, чтобы та опиралась на сумку, потянул тушу за собой. Хотя это было нелегко, но все равно проще, чем тащить на себе. Вот так юный воин с остановками несколько часов тащил мертвого кабана до выхода из леса, оставляя за собой неглубокую траншею. «Ну, наконец-то я вернулся», — с радостью проговорил Джек, стоя у выхода из леса и разминая спину. До его дома оставалось совсем немного, и он издалека уже видел заднюю часть двора. Добравшись домой, парень зашел в дом, оставив тушу животного во дворе. Быстро прыгнул к ведру с водой, парень запрокинул чашку и залпом выпил. Так сделал еще несколько раз, пока полностью не утолил жажду. Уставший завалился на стул, чтобы перевести дыхание. «Кто здесь?» – раздался холодный мужской голос, а за ним в следующий момент появился мужчина с табачной трубкой во рту. «Дядя Генри!» – удивился Джек. «Малыш Тару!» – узнав друг друга, оба успокоились. Мужчина подошел и сел напротив Джека, тщательно того разглядывая. «Удалось!» – не веря, вскинул мужчина бровями вверх. Хотя он надеялся, что парень добьется успеха, но шансы были небольшими. Была высокая вероятность того, что Джек в процессе поранится или получит тяжелую травму, но было более вероятно, что сбежит в самый последний момент. Возможно, так было бы лучше. «Угу, получилось», — улыбаясь, сказал юноша. «Хаэм, ты, кажется, немного подрос, что ли?» Осматривая юнца, удивился Генри. «Правда?» — переспросил Джек, не подозревая о своих изменениях. «Да, но только слегка», — утвердительно кивнул мужчина. И тут парень вспомнил свои испытания и как он там изменился. Он еще больше стал восхищаться возможностями своего мастера. «Я вот ничего не заметил», — не краснея солгал юноша. «Ну и как все прошла твоя первая охота?» — заинтересованно спросил Генри. Вот только у Джека были свои мысли по этому поводу. По правде говоря, он был недоволен той информацией, которую ему дал его полумастер один, но видя, как тот за него волновался и даже остался ждать, все недовольство мгновенно улетучилось, а сердце наполнилось теплотой. Юноша решил, что во всем виновата его удача, не без трудностей. «Я прихватил с собой маленького кабанчика, планировал вам занести немного его мяса, но так как вы уже тут, почему бы сразу не забрать часть?» – предложил Джек. «О, правда, что ли? Ну, пошли посмотрим». Юноша сопроводил гостя к задней части двора. Генри, увидев тушу кабана и заметив, что все его тело в крови, удивился и спросил: «Как ты его убил?» «Выкопал яму и установил ловушку, прикрыв ветками с листьями и зеленью, а сверху положил их любимое лакомство траву зерна, тихо сказал Джек, вспоминая при этом все, что произошло. «Ну и хорошо, я боялся, что тебе придется столкнуться с ними в ближнем бою, но кажется, я слишком много переживал», — облегченно выдохнул мужчина, совсем не заметив, как у парня началась дергаться бровь, а на лице расцвела кислая улыбка. «Что собираешься делать дальше?» «Думаю устроить охоту в лесу до начала экзамена», — Джек уже думал над этим вопросом, когда возвращался. У него нет метода культивации истинной сущности, поэтому он просто не знает, как быстро накапливать аниму. Поэтому ему придется охотиться на животных в лесу. Утром буду заниматься хозяйством по дому, а после займусь охотой. Мясо с добычи продам в деревне, так смогу немного собрать деньжат перед отъездом. Ясно. Тогда будь осторожен. Генри мог только пожелать удачи парню, так как понимал, что все сказанное им имело смысл. «Буду», — решительно заверил Джек. «Я могу забрать всю тушу, Генри». Джек, попрощавшись с мужчиной, который умыкнул половину кабана с фразой «ты все равно столько не съешь», Джек направился в курятник и убедился, что все в порядке, а куры в загоне. Уже не беспокоясь ни о чем, юноша потратил некоторое время с целью сделать жаркое из кабана и уже привычную кашу. И вот спокойно ужиная, он по какой-то причине вспомнил об игровом интерфейсе, когда прорывался на первый уровень закалки тела. Почему он об этом вспомнил? Джек, честно говоря, сам не знал. Возможно, из-за того, что скучал по игре или ностальгия по интернету и всем, что с ним связано. Одновременно с этими мыслями из ниоткуда перед его глазами снова появился тот интерфейс. Из-за такой внезапности парень чуть не подавился куском дикой свинины. «Какого фига?» – выругался Джек, а потом, придя в себя, начал рассматривать интерфейс с разных сторон. Все было как и прежде. Всего лишь панель с барами вверху и пустая панель навыков внизу с одним только исключением. Теперь четко было видно цифры в барах. По центру зеленого бара была надпись 9-9, а ниже в синем баре 5-5, на последнем оранжевом 3-3, что сильно его удивило. Как это понимать? Хотя я догадываюсь, что значит зеленые и синие бары, но что, черт возьми, означает оранжевый бар? Без дополнительной информации эти цифры ничего не значат, посетовал Джек. Внезапно, как будто услышав его просьбу, появилось еще одно окно интерфейса, похожие по форме на бублик с сегментами на фоне плавающего черного тумана с такими же завихрениями, где каждый сегмент – это пункт меню. Неужели тут у всех есть такой интерфейс? Но почему тогда ни мастер, ни Генри не сообщали о нем? А может, это чисто моя фишка как переселенца? Уже определив для себя последнее утверждение как факт, он стал с энтузиазмом все рассматривать. 1. Полумастер – так называют в этом мире культиваторов – которые делятся своим опытом и некоторыми неосновными знаниями, без предварительного признания себя наставником. Глава 12. Убивать и избегать. Этот сегментный бублик имел слегка просвечивающийся серый интерфейс, где было четко видно только края сегментов. В центре этого бублика расположена круглая кнопка со знаком вопроса. Другие сегменты имели свои собственные значки, такие как «сумка», «журнал», «кулак», «медитирующий человек», «обычная лампочка с рисованными линиями света» и последний значок «шапка мага». Посмотрев на него, Джек сразу вспомнил весьма старую, но очень популярную серию фильмов про волшебников. По его воспоминаниям, там как раз, когда герой первый раз стал учеником-магом, необходимо было пройти распределение, которым собственно и занималась вот такая же говорящая шляпа. «Ну и как же мне нажать на кнопку?» Немного взволнованно проговорил Джек и уже хотел протянуть руку вперед и попробовать нажать на значок, вызвавший у него чувство солидарности, как оно само автоматически активировалось. Вот оно что. Ну вот первое отличие от WRMO игр, но весьма приятное можно заметить. Там приходилось самому использовать интерфейс, тут же достаточно только подумать. Юноша причмокнул губами, обрадованный такой находкой. Он продолжил наблюдать за тем, что произойдет далее. Как только была нажата кнопка со знаком вопроса, в тот же миг пропало предыдущее меню и появилось другое окошко, имеющее тот же стиль оформления. Юноша подумал, что скорее всего, все здесь будет в таком же стиле, что в принципе ему нравилось, и он чувствовал что-то естественное и близкое, но не стал сильно зацикливаться над этим. Больше всего его интересовала информация в окне. Имя: Тару, Джек. Раса: человек. Возраст: 13 лет 8 дней. Пол: мужской. Культивация: закалка тела. Уровень: 1. Анима: 0120. Закон знаний: 1. Отношение: нейтральное. Родословное: сущность крови от кровавого прародителя Муран-Село. Телосложение. Божественное тело. Лимит жизни. До 100 лет. Второстепенные навыки. Восприятие. 6. Интуиция. 4. Логистика. 1. Поиск. 3. Повар. 2. Внизу под этой информацией была выведена табличка, которая отображала основные характеристики. Сила. 1. Ловкость. 1. Интеллект. 1. Дух. 1. Выносливость. 1. Удача. 1. ХП. 9.9. МП. 5.5. СП. 3.3. АТ. 0. АП. 0. АС. 0. Урон. 1.6. Защита. 3. Скорость бега. 12-15 км/ч. 3.3-4.2 МС. Скорость реакции. 1.7. Скорость поглощения аниме. Хотя информации высветилось не так уж и много, но у Джека сразу возник вопрос. Откуда эта информация? Что такое закон знаний? А что означает та табличка с аббревиатурой? И наконец, как был определен мой урон, скорость и так далее. По правде говоря, в глазах Джека часть этой информации была, мягко говоря, сомнительной. Вот как мне понять, что такое закон знаний, уже начал ворчать парень. Толку иметь эту информацию, если из-за нее возникает больше вопросов, чем ответов. Тут же появился всплывающий текст. Закон знаний – это закон, которым владеет мастер. Его основные возможности заключаются в хранении, анализе, синтезе, обработке, представлении и других связанных с информацией функциях. Система, которой мастер пользуется в данный момент, является прямым олицетворением закона в удобной для мастера форме. Это Джек ошарашенно неоднократно прочитывал данное сообщение. Вся эта система всего лишь от один понимания этого закона. Что будет при 100-то? Со страхом и трепетом подумал про себя юноша, но все равно подметил, что надо будет узнать, как увеличить процент. Уж слишком ультимативные возможности у системы этого закона. Вот только вся эта информация не отвечала на главный вопрос, откуда у него появилось понимание данного закона. Неужели от того, что я играл в ММО игру? Тогда 3 месяца в ней равносильно 1. Следующее, что Джек делал, это узнавал обо всем, что хотел узнать и понять. Лимит жизни. Продолжительность жизни организма при поддержке аниме. Ее показатель является приближенным значением максимума долголетия, а также является основой для определения возрастной периодизации. Значение 20 от лимита жизни, молодость, лучшее время для развития, 50 средина жизни, период стагнации, 80 старость, этап потери жизненной силы. Восприятие, непосредственное чувственное отражение действительности в сознании, способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира, влияет на способность успешно осознавать принципы, лежащие за методами, техниками и законами, рекомендовано к повышению. Интуиция, чутье, тонкое понимание, проникновение в самую суть чего-нибудь, постижение истины непосредственным созерцанием, мистическим проникновением, рекомендовано к повышению. Логистика, способность обеспечить курс направления передвижения в местности с целью избежать опасности или найти ее, основываясь на имеющихся знаниях. Поиск, обнаружение цели, основываясь на наблюдении, знаниях и т.п. Повар, отображает навыки готовки, названный мастер приготовления омлетов. Названный мастер омлетов. Серьезно, у парня просто не было слов. Блин, да нафиг нужен этот навык, можно ли его сменить? Мысленно спросил Джек, в надежде получить что-то более стоящее, но, к сожалению, ответа не последовало. Это были второстепенные навыки, которые имели не нулевое значение, а других он решил прочитать, когда придет время. На очереди стала информация об основных характеристиках. Сила, указывает на физические возможности тела, показывает способности мастера в силовых действиях, непосредственно влияет на показатель урона и косвенно на защиту. Ловкость, отвечает за скорость, проворство, реакцию, равновесие, ловкость рук и т.п. непосредственно влияет на показатель защиты. Интеллект, отображает степень обучаемости мастера и влияет на истинную сущность, непосредственно воздействует на плотность истинной сущности. Ап, дух, отображает волевую сторону мастера, непосредственно воздействует на силу души и сопротивление тела к не своему элементу. Ас, выносливость, указывает на возможность организма мастера сопротивляться внешним источникам и повреждению, непосредственно воздействует на здоровье мастера, ХП. Удача, численный показатель накопления кармы, непосредственно воздействует на счастливые шансы, может быть отрицательным. МП, другое название, мана, максимальный объем истинной сущности, полученной из аниме, который мастер способен удерживать в организме. СП – очки души, отображающие объем души мастера. АД – цифровое отображение наступательной мощности в ближнем бою. АП – цифровое отображение наступательной мощности истинной сущности. АС – цифровое отображение наступательной мощности души. Скорость реакции – способность реагировать в бою на внезапные непредвиденные события. Джек, изучив всю информацию, которую он получил, пришел к выводу, что она неполная, и, возможно, увеличивая процент закона знаний, он сможет получить более подробную информацию. Из всего, что было написано ему на глаза, попалась строчка «сад», только этот показатель он сможет проверить в данный момент. Недолго думая, держа это окно открытым перед собой, парень быстро подошел к сумке, достал оттуда нож и взял его в правую руку. После чего, как ожидалось, надпись возле ад изменилась с 0 на 3, а вслед за ним изменился и урон до 3.9. Разобравшись с принципом, за которым стоит описание этого пункта, он уже приблизительно понял, как в будущем проверить и остальное. Особое внимание он уделил пункту защиты, где говорилось, что оно указывает на его способность сопротивляться атакам противника. Конечно, там не писалось, что это уменьшает повреждения, которые он получает. В этом пункте упоминалось только непосредственное влияние характеристики ловкости и силы на защиту. Юноша этот пункт понял как общий показатель способности изворачиваться, парировать и избегать нападения. К сожалению, невозможно было в данный момент определить, как же это все высчитывается, но Джек предположил, что скорее всего, в бою сравниваются эти два показателя у него и нападающего, и чем больше разница в нем, тем больше шансов избежать или получить урон. Но опять же, той информации, что была предоставлена системой, было просто-напросто недостаточно, и он не понимал, как она работает. По его стилю игры в VR-игре, которую можно было охарактеризовать фразой «убивать и избегать», Джек определил для себя приоритет характеристик на данный момент, который выглядел примерно так: удача, ловкость, сила, выносливость, интеллект, дух. Естественно, Джек понятия не имел, как эти характеристики накапливать, но весьма резонно предположил, что вероятно их можно получить через вещи или тренировки. По крайней мере, он помнил объяснение Генри и старого мастера Мурансило, что люди становятся сильнее и быстрее с закалкой меридианной акупунктур. Вероятно, если он сможет определить, какие точки влияют на нужные ему характеристики, то это будет джекпот. С родословной от мастера парень точно будет далеко не самым слабым культиватором боевых искусств. Парень удивился, что нигде не было указано ничего про карму, о которой говорил кровавый предок, но предположил, что это как-то связано с нейтральным отношением. Возможно, когда его действия будут хоть как-то влиять на мир, то изменится эта надпись, а может появятся новые записи или характеристики. Ведь это именно так все работает, не правда ли? Подумал герой. Интересно, тут есть что-то наподобие справочной системы или техподдержки, но реакции от системы не последовало. В итоге Джек решил временно прекратил размышлять на эту тему. Закончив с предварительным наброском планов на свое великое будущее, Джек продолжил смотреть на другие подпункты первого меню, но был быстро разочарован. Некоторые из них были просто недоступны. Например, под меню с кулаком, журналом и шапкой мага невозможно было активировать, как бы парень ни старался. Хотя он расстроился, но решил, что в будущем сможет увидеть их предназначение. Значок с сумкой предоставил банальный интерфейс персонажа с вещами, одетыми на нем, и их описанием. Догадавшись о предназначении интерфейса, Джек быстро взял сумку в руку и запрятал внутрь кухонный нож. Как он и ожидал, появилось еще одно окно, где в виде списка были написаны все вещи в сумке. Среди них он заметил и недавно вложенный нож. На то, что он не смог достать вещи из сумки через систему, парень отреагировал спокойно, так как ожидал, что так и будет. Иначе это было бы слишком круто, и описать другим, как он из воздуха достает вещи, стало бы невозможным. Следующим пунктом стало подменю с медитирующим человеком. Как оказалось, в нем хранилась информация о методах культивации. На данный момент это меню состояло из странного символа, напоминающего расписанный равносторонний треугольник, в углах которого отображались огромные круглые вершины в виде сфер. В одной из таких вершин сейчас красовался значок с красным клыкастым черепом без нижней челюсти на темной багрово-фиолетовой основе в черно-золотой оправе. Значок выглядел немного пугающе, но зато очень круто. Мысленно пожелав получить информацию, ему тут же было показано, что это был метод культивации, полученный от мастера, с начальным этапом завершенности. Там также была информация о том, что это и как культивировать. Ранее Генри упоминал, что метод культивации практик выбирает один раз и следует за ним всю жизнь. Если культиватор попробует изучать другой метод, то может произойти конфликт истинной сущности и практик. Если не умрет, то точно сойдет с ума. Можно также сменить метод культивации, но тогда весь прогресс упадет до формирования основ и придется снова культивировать с самого начала. Так что, такое выбирают чаще всего молодые люди, еще когда только начинают свой путь, и почти никогда мастера, которые уже приблизились к концу жизни. Но вот в данный момент система ему говорила, что он может иметь 3 метода культивации, и это его дезориентировало. Джек сомневался, что Генри его обманул, поэтому должна быть другая причина, о которой тот не знал. Мастер также ничего не упомянул об этом. Сколько бы ни думал, не понимал, почему именно так. Решив пока повременить с этим вопросом и отметив для себя о возможности поиска тут нужной ему информации о методе, Джек переключил свое внимание на последний пункт. Лампочка. Интересно, что она обозначает. Мгновение спустя перед ним отобразился список с иконками и детальным описанием. Ночное зрение. Тело мастера способно видеть в темноте как днем. Условие для активации является ночь или темное время суток. Способность получена от родословной. Только сейчас, прочитав это, Джек понял, что хоть на данный момент ночное время суток, но он совсем это не заметил. Только слегка темный красноватый оттенок легкой тенью накрыл мир перед его глазами. А это круто. Так меня никто не сможет застать врасплох ночью, а проводить слежку или охотиться будет в разы проще, обрадованно заключил для себя юноша. Кровавое единство, сопротивление и склонность мастера к элементу крови повышена. Нет условий краткой для активации. Всегда в активном действии. Способность получена от родословной. Ускоренное накопление. В теле мастера все акупунктуры открыты, что благосклонно влияет на скорость восприятия анимы. Нет условия для активации, всегда в активном действии. Способность божественного тела. Божественное восприятие, восприятие, которому завидуют небеса, позволяет легче находить суть вещей и достигать мастерства во всех начинаниях. Нет условия для активации, всегда в активном действии. Способность получена от божественного тела. Усиленное поглощение энергии. Скорость поглощения аниме и других элементов увеличена. Джек заметил кое-что общее в этом списке. И это общее можно было охарактеризовать как пассивные навыки. Но парень не был уверен на 100, так как под меню с журналом, кулаком и шапкой были закрытыми. Ему ничего другого не осталось, как просто ждать, когда он сможет детально изучить их в будущем. Погруженный в свои мысли, Джек, сам того не подозревая, отправился мыть столовые приборы на кухне. Одновременно с планированием завтрашнего дня, герой раз за разом перемывал единственную тарелку. «Мне нужно почти за 2 месяца из 1 го уровня перейти на 3 и краткое». Генри говорил, что это просто невозможно, но я обязан это сделать. Теперь, когда я могу культивировать и чувствую себя намного сильнее, чем раньше, смогу попробовать опять выйти на охоту. Заодно узнаю, как быстро смогу так прогрессировать, имея эту читерскую систему. По крайней мере, должен легко прогнозировать свой прогресс. Также мне не нужно будет слишком акцентировать внимание на дом. После того, как проснусь и закончу с курятником, сразу же отправлюсь в лес. Время – деньги. Если смогу поступить в секту, то дом старика Филима оставлю семье Генри. Если же нет, то все равно сбагрю этот геморрой с хозяйством и пойду путешествовать по миру. С этой системой и невероятно сильным методом культивации, уверен, что быстро дойду до вершины боевых искусств и помогу мастеру с его воскрешением. Полной уверенностью в свои силы, Джек в конце концов закончил перемывать тарелку, после чего переставил сумку к двери с мыслями: «Завтра займусь». Наконец, немного разобравшись со всем, Джек лег в кровать, чтобы столкнуться с еще одной проблемой. Юноша не мог заснуть. У него никогда не получалось спать днем, а теперь, когда стал счастливым обладателем ночного зрения, просто не мог никак настроиться на сон. Подковой по морде, пробубнил рассерженный Джек и использовал старый добрый метод, чтобы заснуть, стал считать про себя овечек. Глава 13. Мудак и старшая сестра. Наутро после обхода курятника, Джек сделал себе яичницу и сварил себе пару яиц вкрутую для похода. Также приговорил к смерти и зажарил неудачливую курицу. Кроме этого, в сумку положил маленький мешочек с крупой для каши, овощи, огниво, специи, мазь и алкоголь. Рядом с сумкой положил маленький казан, где можно приготовить еду максимум на двоих. Из всего, что парень планировал сделать сразу после того, как встать с кровати, осталось только купить маленький топор, чтобы было удобно обрабатывать дерево для дров или для палатки, ну и меч с доспехами. Поэтому, прихватив с собой все имеющиеся деньги, накопленные стариком за свою жизнь, юноша отправился за покупками. Первая по приоритету была покупка меча и топора. Поэтому Джек сразу посетил единственную на всю деревню кузницу. Управлял ею лысый кузнец среднего возраста с рыжей бородой и скверным характером, по крайней мере, так о нем говорили в деревне. Сам же юноша первый раз пришел к нему за инструментами. Из-за своей работы тот выглядел мускулистым и весьма грязным. Сама кузница выступала одновременно магазином. Возле входа были выставлены все изделия мужчины. На удивление молодого героя, там было всего-то пару мечей, остальное занимали топоры, подковы, седла и различные вещи. Что поразило еще больше, так это полное отсутствие латных или, хотя бы, кольчужных доспехов. Дерьмо, это самая убогая кузница на всем острове, разочарованно подумал Джек. Конечно, в этих словах не было никакого веса, так как это единственная кузница, которую он вообще видел в двух своих жизнях. Но, вспоминая свою любимую игру и сравнивая вымысел с реальностью, это так разочаровывало. Из оружия более-менее ему приглянулся короткий меч. У него было довольно-таки широкое лезвие, меч по форме напоминал римский гладиус. Отличным от этого меча была рукоять без набалдашника в конце. Другие мечи выглядели слишком громоздкими. Он же отдал бы предпочтение легкому мечу, которые не сковывали бы его движения. Уже определив для себя первую покупку, его взор упал на топоры. Они были разного размера и формы, но, все как на подбор, имели простой и одинаковый стиль. Для Джека это не имело особого значения, так как он искал аналог уже потерянного ручного топора. Несмотря на то, что частенько сквернословил про себя и ругался, все обещания, которые давал, старался выполнить. Одним из таких клятв была идея научиться бросать маленький топор прямо в цель. Парень считал, что это может спасти ему жизнь в будущем, или, возможно, просто прошлая ситуация с дикими кабанами так сильно на него повлияла. На это юноша не знал ответа. Становиться придирчивым к выбору топора в планах у него не было, поэтому, быстро придя к консенсусу с самим собой, он указал пальцем на меч и, повернувшись к работающему кузнецу, спросил, сколько стоит этот короткий меч. Мужчина же вообще не обратил на него внимания и продолжил ковать металл. Кашель. Старший, чуть громче позвал Джек, но реакции все еще не последовало. От нахлынувшей злости он не смог проконтролировать громкость голоса и крикнул сильнее, чем планировал. Старший. Мужчину от крика аж передернуло, и во время удара он промахнулся по металлу и стукнул кувалдой по наковальне. От такого удара его рука онемела, а плечо заныло. Стиснув зубы, кузнец развернулся в сторону покупателя с набухшими от негодования венами на лице. «Чего тебе надобно?» – буркнул кузнец. «Сколько стоит этот короткий меч?» Увидев произошедшее перед собой и уяснив, что является причиной неприятностей кузнеца, Джек довольно вернул к себе самообладание и повторил вопрос, засчитав все ранее случившиеся своей маленькой победой, окинув парня с ног до головы и его потрепанные грязные одежды, а потом, проследив за пальцем и увидев, как тот указывает на его лучший меч в кузнице, его вены расширились еще больше. Ему так сильно захотелось зарубить выскочку перед собой этим же мечом. «Ты хочешь купить мой лучший меч на витрине? Ха! Иди на дзюрь в лужу и посмотри в ней на свое отражение. Я не уверен, что у тебя найдется денег даже на кухонный ножик с размером в зубочистку», — подумал тот про себя и уже собирался высказать все это вслух, как сдержался и передумал. «Иди в песочнице круги порисуй», — отмахнулся мужчина и снова замахнулся кувалдой. Джек оторопел. «Скверный характер, да он просто мудак. Я покупатель, а ты со мной так обращаешься. Ты рыжая лысая макака, про сервис слышал? В лесу родился, пню молился. Спокойствие, спокойствие, я тихая река, я гладкое озеро». И пока герой себя успокаивал, кузнец заметил, что тот не уходит, а просто начал часто дышать. «Он не ушел?» — подумал он про себя и снова гаркнул. «Проваливай давай, не мешай мне работать». «Да пошел ты!» — тут же автоматом вырвалось у Джека. Парень даже не успел подумать как следует, когда его характер решил взять все в свои руки. «Что ты сказал?» — кузнец лишился дара речи. На минутку ему показалось, что солнце встало не с той стороны, а сам он наглох и слышит слуховые галлюцинации. «Чет я не расслышал, можешь повторить, а?» Мужик так стиснул рукоять молотка, что костяшки побелели и волей-неволей от него вырвалась убийственная аура. Почувствовал на себе взгляд горе продавца, Джек проглотил слюну. Уже не впервой ему хочется стукнуть себя же по губам. Сделав глубокий вдох, юноша стал говорить на одном дыхании. «Я пришел за покупками и являюсь клиентом. Придя в магазин и не став отрывать вас от работы для консультаций, я уже проявил почтительность и уважение. Оценив этот меч как один из лучших среди всех ваших работ, сразу решил его купить. Но что получил взамен? Круги рисовать? Я уже воин на этапе культивации закалки тела первого уровня. И хоть нахожусь в начале своего пути, я также намного моложе вас. Уже не говоря о вашем обращении ко мне как к клиенту, ваше отношение ко мне как к воину оскорбляет меня. И вы думаете, что я это стерплю и уйду?» На этой фразе ему не хватило воздуха, и он сделал второй большой вдох. «Это идет против моего боевого пути. Если я сейчас стерплю, то как мне добиться успехов в культивации, имея такое колеблющееся сердце? Хотите, чтобы я повторил? Легко. Да пошел ты. А теперь скажи мне цену за этот меч. Если у меня есть деньги, то я куплю его и еще метательный топор. А если нету, то обойдусь только топором». Кузнец стоял как статуя. Незаметно для себя он уже не сжимал так сильно молот и с удивлением смотрел на пацана перед собой, который не мигая решительно смотрел ему в глаза. Только вот он не знал, что тот уже досрочно похоронил себя и сейчас, моля Всевышнего, панически искал выход из ситуации. Сперва он хотел просто избить парня в целях воспитания, но передумал, обдумав его слова. Юноша напомнил ему самого себя в молодости. То огромное желание идти по пути боевых искусств и такие же неподъемные амбиции заставили его вспомнить молодость. Тем более этот мелкий в чем-то прав. Теперь, когда они играли в гляделки, мужчина смог тщательно рассмотреть и другие данные, кроме его внешнего вида. Молодой герой был жилистым и весьма крепким для своего возраста, правда, чересчур худым. Также в глаза бросался рост и его выправка уверенного человека. Но больше всего кузнецу понравился его непоколебимый взгляд. Поразмыслив и придя к выводу, что сам виноват в том, что произошло, решил закрыть этот инцидент и посмотреть, есть ли деньги у него или нет. «Один золотой за меч и 5 серебра за ручной топор», — проговорил кузнец, уже полностью успокоившись. Услышав ответ и придя с кузнецом к молчаливому пониманию, Джек облегченно вздохнул про себя. «Пронесло», — подумал парень и вытащил мешочек с монетами. Он быстро отчитал 105 серебряных монет и положил на стол. Кузнец чуть не выругался, когда взглянул на мини-горку из серебра у себя на столе. «Да ты издеваешься надо мной, у тебя что, нет золотой монеты? Что мне с этой горой делать, то замок построить или переплавить в серебряный карманный нож?» Жаловался мужчина про себя, но вслух сказал другое. «А просто золотой монеты нет, а серебро не деньги», — парировал Джек. Стиснув зубы, мужчина завернул меч и топор в ткани и связал веревкой. Он думал, что если продолжит находиться с этим муравьем еще хоть минуту, то точно не сможет сдержаться и задушит его голыми руками. Джек же заметил, что тот использовал ткань, и решил сразу предупредить продавца. «За ткань платить не буду». Тот чуть не упал от такого заявления. Еле сдерживая себя в руках, он бросил парню завернутую покупку и гаркнул: «Выметайся». Словив вещи, Джек сделал на пятке разворот на 180 градусов и незамедлительно вышел. Ну и характер. Неудивительно, что на него все жалуются. Раньше я читал в интернете о мужчинах с месячными и думал, что это бред, но теперь я полностью уверен в этой информации, — размышлял юноша, быстро увеличивая скорость. Если бы кузнец услышал о его мыслях, то точно бы догнал и избил. Понимая, что поход в кузницу затянулся и вряд ли получится снова что-то там купить, Джек дал себе обещание вести себя у кожевника более сдержанно. Именно кожевник стал вторым пунктом назначения. Изначально он надеялся приобрести доспехи у кузнеца, но, заметив полное их отсутствие, у него просто не осталось другого выбора. Пораскинув мозгами, юноша решил прихватить сперва шкуру кабана и только потом вместе с ней пойти в магазин. Стоя возле маленького двухэтажного домика с завернутой шкурой, Джек рассматривал надпись, прибитую на верхней части дверной П-образной коробки. Название магазина звучало весьма эксцентрично: «Чешуя дракона». «Тут что, продается чешуя дракона?» Джек вскинул брови и зашел в магазин. Его тут же поприветствовала женщина в возрасте. «Что привело в магазин маленького друга? Поручение родителей?» — с улыбкой спросила она. Ее голос был мягок и нежен, заставляя чувствовать некую близость к ней, как будто встретил давнюю подругу. Для себя же юноша отметил одну занятную вещь, что кузнец, что владелица кожевенного магазина являются мастерами боевых искусств. И если еще добавить сюда Генри, то получается уже три человека как минимум на этапе формирования основ. Откуда он об этом узнал? Все очень просто, в силу своей культивации он чувствует, как их сила отличается от его. Это отличие не количеством, а качеством. Но сказать точно на каком они уровне парень не мог, а спрашивать было невежливо. Старшее, этот младший пришел приобрести кожаные доспехи для себя, а также попросить посмотреть на шкуру, которую принес. Если старшая заинтересована в ней, то младший хотел бы ее продать, скромно ответил Джек и, накрыв кулак ладонью, поклонился. Ох, ну почему тот старый пень не может быть таким же вежливым и профессиональным, как эта старшая пожилая фея? Не мог он снова не сравнить кузнеца с ней и лишний раз кинуть камень в огород лысого чурбана? Ау, удивленно вскинула бровями женщина и, заметив культивацию парня, с пониманием кивнула. Давай сперва посмотрим на шкуру, что ты принес, предложила она и, повернувшись боком, указала открытой ладонью на стол в центре магазина. Весь магазин был достаточно просторным. На стенах в несколько рядов разложены несколько шкур от разных животных, которых он никогда не видел. В центре расположен стол круглой формы, вероятно, используемый для демонстрации товара. Рядом на противоположной стороне магазина находится стойка с длинным черным деревянным ящиком, а на стене расставлены полки с разными иглами и нитями. Джек не стал медлить и сделал так, как попросила хозяйка. Ей понадобилось меньше минуты, чтобы быстро осмотреть кожу. Прошли сутки, как шкуру сняли с животного. Она не обработанная, а значит, цена упадет, так этим придется заниматься мне. Судя по качеству кожи, животное находилось примерно на уровне закалки тела 3 уровня. Это достаточно низкий уровень, так что цена будет небольшая. Но убить дикого кабана такого уровня с твоей-то силой весьма недурно, молодой человек. Слегка похвалила его, делая оценку шкуры кабана перед ней. «Тебя устроит цена в 2 серебра, к сожалению, это максимум, что я могу тебе предложить». От того, что она разложила все по полочкам, вплоть до уровня силы животного, сильно впечатлила Джека, из-за чего восхищение перед ней достигло пика. «Ах, как было бы здорово, если бы она была моим полумастером, вместо ненадежного Генри. Вы сказали, что цена могла быть больше, если бы кожа была обработана». «Да, все верно», кивнула продавщица. «И как бы изменилась цена?» Джек задал следующий вопрос. «Возросла бы до 5 серебра, с улыбкой ответила женщина. «А сколько тогда стоит кожаный нагрудник из такой шкуры?» «45 серебра, 45 серебра», вскрикнул юноша, совсем позабыл о своих манерах. «Как так-то? Необработанная шкура стоит 2 серебра, а доспехи из нее 45? Неужели, чтобы сделать доспехи, надо 25 таких шкур?» Недоверчиво спросил юноша, и все предыдущие благоговения улетучилось вместе с озвученной ценой. «Ха-ха-ха», рассмеялась она. «Конечно же нет». Тогда, пребывая в сомнениях, решил уточнить Джек. «Нагрудник делается из 3 обработанных кусков кожи от целого кабана. Конечно же, используются не все части шкур, но приходится учитывать цену и за остатки. Поэтому себестоимость брони составляет только 15 серебра. 30 серебра – это цена за мой опыт и работу. Также это показатель качества». «Кхмм», – откашлялся юноша, так как понял, что в своих расчетах учитывал цену необработанной кожи, а также не брал в расчет надбавку за работу. Вспомнил, сколько у него оставалось денег, Джек покраснел. Старик занимался хозяйством чисто для себя, изредка продавая яйца, кур и овощи. С учетом затрат на жизнь, одежду и взносы в деревню, а также появившуюся ношу в виде Джека, он смог собрать перед смертью только 168 серебряных монет и сколько там медных. Часть парень хотел оставить на жизнь, слава богу, имея курятник и огород, много ему не нужно было, а остальное потратить на оружие и доспехи. Но теперь кажется, что после покупки меча с топором, ему хватит только на нагрудник. «Хорошо, тогда я оставлю эту шкуру для старшей и приобрету кожаные доспехи», — решился парень. «С тебя 43 серебра», — сказала женщина и начала сворачивать шкуру. «Могу я задать старший вопрос?» Собравшись с мыслями, Джек решил попытать удачу и задал вопрос, уходящий за прилавок, женщине. «Не стесняйся», — открыто сказала хозяйка, а после получения денег ее улыбка расцвела еще шире. «Могу я попросить старшую объяснить мне, как обрабатывать кожу? А, и зачем это тебе?» — удивленно спросила она. «Хочу научиться делать доспехи, признался Джек. «И зачем мне создавать самой себе конкурента?» Еще больше удивления отразилось на ее лице, а брови приподнялись. «Я не собираюсь открывать тут магазин. К тому же вскоре будет экзамен в секту «Безмерный меч», и я собираюсь уехать из деревни. Даже если не пройду тесты, все равно отправлюсь в путешествие», высказал свое намерение юноша. «В благодарность за ваше обучение, все шкуры, добытые в охоте, будут принадлежать вам». Женщина некоторое время смотрела на парня, а потом кивнула. «Хорошо, но мне не нужны все шкуры с охоты. Во-первых, тебе для практики ничего не останется, а во-вторых, слово «все» это слишком растяжимое понятие, так как оно может означать и ноль. Каждую неделю будешь отдавать мне по шкуре дикого кабана. Я расскажу и покажу тебе, как обрабатывать шкуру только один раз, а получится у тебя или нет, это уже твои проблемы. Еще ты будешь мне должен одну золотую монету. И не называй меня мастером, в ученики тебя брать не собираюсь, просто зови меня старшей сестрой Ханна». Такая тирада текста ошеломила Джека, но он быстро обрадовался и тут же согласился с условиями. Из всех условий, немного тяжелым была стоимость обучения в один золотой, но если убивать кабанов таких же огромных, как тот, что разбился со скалы, и обработать его шкуру, то ее можно будет продать за 10 серебряных монет. С десяток таких кабанчиков убить, легче сказать, чем сделать, но все же это было возможно. А вот обращаться к ней как к старшей сестре только заставило улыбнуться Джека. Ведь она была в пожилом возрасте. Какая там старшая сестра? Бабушка подходит гораздо лучше, но юноша решил не искушать судьбу и промолчать. Старшая сестра, да хоть младшая, 2 месяца можно и потерпеть, подумал он про себя, схватив купленный нагрудник. Приходи завтра рано утром, обучение займет целый день, и не опаздывай. Да, старшая сестра Ханна, Джек сразу же выказал свое уважение и, под счастливой улыбкой довольной женщины, покинул магазин. Интуиция плюс один. Глава 14. Жалкий задумчивый парень. Вернувшись домой, Джек не стал долго возиться и сразу, закинув рюкзак за спину, отправился в лес. Сегодня он не собирался оставаться в лесу, так что взял вещей по минимуму. Потратив некоторое время на размышления и взяв во внимание то, что в планах будет постоянная охота, парень пришел к выводу, что ему нужно подготовить себе охотничьи угодья. Необходимо найти место, где, по необходимости, можно будет спрятаться и отдохнуть, а область вокруг станет зоной охоты. То есть приоритетом на этот день станет поиск и подготовка. На этот раз он пошел другим путем, сместив направление немного в сторону, а не пошел по прямой, как в прошлый раз. Примерно через несколько часов ходьбы Джек добрался до скалы, с которой кабан покончил с собой, преследуя его. Убедившись, в который раз, как же ему тогда повезло, юноша пошел вдоль скалы, слегка заходя в радиус опасной зоны. В конце концов, он вышел к огромной по ширине пещере с выступающим под ней озером. Оно было достаточно большим, чтобы его часть создала природный оазис возле пещеры. Было понятно, что тут находится подземный водоем, а озеро скорее всего выступает источником воды для большинства зверей в округе. Джек быстро решил для себя установить лагерь именно здесь. Надо было только найти подходящее место. В итоге, пройдя несколько минут, он нашел выступ на скале с огромными 2 камнями высотой в его рост. Хотя место было не слишком удобным и, мягко говоря, далеко не просторным, но при этом защищенным. По крайней мере, кабан точно не запрыгнет туда. Джеку было сложно определить точную высоту, на которой находился выступ, но по прикидкам это где-то высота 2-го этажа жилого здания. Было бы весьма проблематично взбираться туда, если нужно сделать это срочно, например, при победе. Потратив еще немного времени, с помощью меча, который он использовал как мачете, молодой охотник срубил несколько лиан и скрутил из них канат с узлами достаточной длины, чтобы можно было обкрутить камень на выступе и использовать его как своеобразную лестницу. Промучившись долго время, Джек стоял уже у выступа и удовлетворенно смотрел на свисающий канат. Осталось только обустроить местечко. Используя топор, он нарубил веток и соорудил крышу, связав ее лианами. В лесу нашел деревья с огромными листьями и использовал их в качестве черепицы крыши. Для кровати собрал мох и выложил ближе к скале. Теперь тут даже можно было остаться на ночь. В общем, парень был очень доволен проделанной работой. После всех таких трудностей, изрядно уставший, Джек быстро съел всю еду, что взял с собой и, дождавшись, когда начнет темнеть, решил сделать вылазку, а после вернуться в деревню. ведь завтра его ждала учеба. Он очень хотел научиться кожевенному делу, так как считал, что подвижные доспехи из кожи, хоть и защищают хуже, чем металлические, но определенно не так сковывают движения. Еще в игре он выработал для себя определенный стиль боя, идеально для него подходящий, и хотел воспользоваться опытом, чтобы попытаться воспроизвести его здесь. Первым делом Джек вернулся к водоему, и то, что он увидел, неспешно подходя, ошеломило его, а по спине пробежал холодный пот. Прямо перед ним множество животных использовали озеро, чтобы утолить свою жажду. Среди них были не только дикие кабаны, но и медведи, лисы, а также другие мелкие животные. Держались они порознь, во время питья постоянно были на чеку, временами прерываясь от любого шороха или движения со стороны других зверей. Да ну нафиг. Конечно, хорошо, что их тут много, но не до такой же степени. Если я попытаюсь сейчас кого-то убить, то скорее всего сам умру, расстроенно пробормотал Джек, примкнув спиной к скале и смотря из выступа в сторону этого зоопарка. Надо отойти от озера и постараться застать отбившуюся живность. Юноша быстро придумал план дальнейших действий. Решившись, он бросился назад и, отбежав на достаточное расстояние, развернулся и помчался вглубь леса. К его удаче, спустя некоторое время сбоку от него появился дикий кабан. Почувствовав его ауру и определив, что тот находится на уровне раннего этапа закалки тела, Джек вытащил меч и рывком бросился на него. Животное от такой наглости впало в ярость и, сменив направление бега, понеслось на появившегося врага. Вшик! Меч прочертил дугу по диагонали в сторону морды, разрезав верхний слой кожи и достав до самых костей, отчего кабан завопил и начал мотать головой в разные стороны, с каждым движением теряя силы прямо на глазах. Следующий удар парень нанес сбоку в область шеи, с целью не повредить шкуру жертвы. Этот удар стал кульминацией битвы, и бездыханное тело дикой свиньи лежало возле его ног.